Глава 7. Гора затруднения. Шли они долго. Наконец они подошли к горе, именуемой Затруднение. У самого подножья путникам невольно пришлось остановиться. Перед ними лежали три дороги. Одна была узкой и шла круто в гору. Две другие, широкие, уходили в долину, огибая гору с обеих сторон. Из-под земли бил источник чистой, очень вкусной и свежей воды. Христианин, ни минуты не колеблясь, избрал узкий путь. Перед подъемом он напился из источника и стал подниматься вверх, напевая при этом. «Хотя гора и высокая, но я спешу на нее подняться. Не пугает меня затруднение, я вижу, что это единственный путь к жизни. Успокойся, сердце, не страшись, не робей». Лучше идти по истинному пути, преодолевая трудности, чем ради спокойствия избрать путь ложный, ведущий в погибель. Два других путника, увидев, что дорога, которую выбрал христианин, необычайно крута, не решились по ней идти. Куда удобнее было продолжить путь по спокойной равнине. Кроме того, они полагали, что эти две широкие дороги, обогнув с двух сторон гору, выйдут на ту узкую, которая круто поднимается вверх. Название этих дорог – «Опасность и погибель». Ничуть не смутили обоих путников. Одного из них дорога по имени «Опасность» завела в густой непроходимый лес, а второй пошел по дороге «Погибель», которая терялась в мрачном месте с темными горами и пропастями. Там он споткнулся, упал, и больше я его никогда не видел». Я внимательно следил за взором христианина. Он шел сперва довольно быстро, потом все медленнее и, наконец, вынужден был буквально карабкаться, ибо гора становилась все круче и круче. Пройдя около половины пути, он вдруг увидел чудесную беседку, которую владыка горы велел построить для отдыха утомленным путникам. Он вошел в нее и сел отдохнуть. Затем достал из кармана свиток и начал его читать, чтобы укрепиться духовно. С удовлетворением осмотрел он свое торжественное одеяние, полученное у подножия креста. Чистый воздух, солнце, усталость разморили его, и он заснул. Пока он спал, свиток выпал из его рук и укатился. Спал он долго. Разбудил его чей-то голос. «Погляди на работу муравья, лентяй, и сделайся мудрым!» Христианин престыжно вскочил на ноги, пустился в путь и более не останавливался, пока не дошел до вершины горы. Едва он вскарабкался на вершину, как увидел двух людей, бежавших ему навстречу. Одного из них звали Робкий, а другого недоверчивый. «Почему?» – спросил с недоумением христианин. «Вы бежите в противоположную сторону». Робкий рассказал ему, что они вдвоем совершили трудный подъем на эту крутую гору, и чем ближе подходили они к горе Сион, тем серьезнее и страшнее становились опасности. Взвесив все «за» и «против», они решили вернуться назад. «Да», – добавил недоверчивый, – «на дороге, по которой мы шли, лежали два льва. Было трудно определить, спали ли они или просто дремали, но ясно было одно – они нас разорвали бы на кусочки, если бы мы подошли ближе. Вы меня пугаете. Но куда же я побегу, чтобы спастись? Если я вернусь на родину, обреченную на сожжение огнем, то непременно погибну. Если же мне удастся добраться до Небесного Града, то я уверен, что там буду спасен. Так что лучше рискнуть. Вернуться». «Вернуться – верная смерть. Идти вперед – риск, но зато в награду я получу вечную жизнь. Пойду вперед». Робкие и недоверчивые быстро понеслись вниз с горы, а христианин пошел дальше. Только что услышанное не давало ему покоя. Опасности его страшили, и он вдруг почувствовал непреодолимую потребность укрепиться духовно словом из свитка. Он стал судорожно искать его по всем карманам, но чем дальше он искал, тем тревожнее становилось на душе. Свитка не было. Христианин был в отчаянии, ведь чтение этого свитка придавало ему силы в самые тяжелые моменты его путешествия. Он должен был служить ему и входным билетом в небесный град. Вдруг он вспомнил, что в беседке крепко заснул. Тогда он упал на колени, прося Бога простить ему его прегрешения. Помолившись, он скорым шагом направился обратно к беседке. Внутреннее душевное состояние его не поддавалось никакому описанию. Он вздыхал и плакал, бранил себя последними словами за то, что мог забыться глубоким сном там, где дозволено было только коротко отдохнуть. Всю дорогу он внимательно смотрел по всем сторонам в надежде найти потерянное письмо. Но его не было. Он стал еще сильнее причитать. «О, жалкий я человек! Как мог я уснуть, когда находился в такой опасности, и надо было бодрствовать?» Эту беседку владыка построил не для того, чтобы усталый путник мог дать отдых своим членам, а чтобы он мог укрепиться духовно. Сколько времени я потерял, сколько сил! То же случилось и с народом израильским, который за грехи свои был уведен Господом обратно к берегам Черного моря, чтобы оттуда вновь начать свое путешествие. Как далеко я бы мог быть теперь, если бы не этот злополучный сон? Вот уже и день клонится к вечеру, а ночь в горах наступает быстро. И самое главное, весь день пропал даром. Все еще горько оплакивая свою участь, он наконец добрался до беседки. Затаив дыхание, он заглядывал во все уголки и во все щелки. Наконец он нашел свой заветный свиток под скамейкой, на которой он накануне заснул. Подняв его, он бережно спрятал свиток как самую драгоценную реликвию. Радость его была велика. Он возблагодарил Господа и тотчас стал подниматься в гору, чтобы скорее добраться до вершины. До вершины он добрался уже затемно. Наступившая ночь напомнила христианину о тех опасностях, о которых рассказывали ему робкий и недоверчивый. Он ясно представил себе львов, лежащих на дороге, отчетливо слышал голодный вой диких зверей. Хищники, как правило, выходят на охоту ночью. Если мне придется столкнуться с одним из них, что мне надлежит сделать, чтобы спастись? Спрашивал сам себя христианин. К чести путника, надо сказать, что он смело продолжал свой путь, даже не помышляя свернуть с дороги. Вдруг его взору открылся необыкновенной красоты пейзаж со сказочным чертогом под названием «Великолепие».